эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 2 мая 2019 года, четверг. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Высокие технологии древних славян». А мы это кто? Я Алексей Орлов, главный ведущий, главный редактор и ведущий Народного славянского радио, и Виктор Максименко. Здравия тебе, Виктор. Здравия, Алексей. Здравия всем слушателям. Итак, ты у нас человек уже не новичок в этом деле, рассказываешь много красиво и часто даже так, что тебя заслушаться можно. Поэтому, наверное, о себе особо ничего рассказывать не стоит, а вот про высокие технологии древних славян, наверное, бы надо сразу и начать рассказывать. Что думаешь? Ну, я думаю, что так нужно и сделать. Я думаю, меня уже многие знают. Так хорошо. Ну хорошо, тогда сразу передаю тебе микрофончик и приступаем. Благодарю, Алексей. Тогда я включу демонстрацию экрана, чтобы все видели то, что я хочу и рассказать, и показать. Я надеюсь, она включилась, и теперь меня видно. Алексей, если пока да, вот... то дай знать. Да, да, пошло дело. Да, тогда приступим. Дело в том, что из той информации, что обладает сейчас каждый гражданин, он может подумать, что в прошлом славяне связаны только с какими-то примитивными технологиями, нет ничего высокого, ну там какие-то лапти, какие-то леса и больше ничего. То есть о реальном состоянии, которое имели славяне в технологическом уровне еще в недавнем прошлом, широкий зритель, а тем более даже те же славяне, те же русские люди вообще ничего на сегодняшний день не знают. А ведь нам интересна правда, потому что если мы знаем прошлое, то мы можем построить будущее, в том числе будущее о том, как жить в гармонии с природой, почему же у наших предков тысячи лет это получалось, и как они жили тысячи лет назад и сотни даже лет назад, мы не знаем, а на самом деле жизнь эта была не такой уж дремучая, как нам пытаются внушить. И я вам хочу показать, что прошлые цивилизации, биологические славян, они были на голову выше, чем мы сегодня. Они могли жить в гармонии с природой и достигать тех возможностей, что предоставляет сама природа. Дело в том, что сегодняшняя цивилизация у нас, я ее называю демонической, потому что она предоставляет нам только техногенный уровень, как бы насилие над природой, уход от природных возможностей и очень ограниченные сокращенные возможности, что мы сейчас и видим, потому что никаких там межзвездных путешествий. Сидите на Земле, превращайте ее в большую мусорку. А как же дело было в недавнем прошлом? Вот я вам предлагаю начать, например, со стандарта. Потому что любой уровень цивилизации определяется теми стандартами, которые она использует. И вот перед вами стандарты длины. То есть славянская пятивая система. Система, отмененная всего лишь 100 лет назад. Ну а зачем ее отменили? Неужели она была такая дремучая, которую нельзя было использовать? Нет, ее отменили из-за того, что как раз все мегалитические сооружения, которые находятся на планете Земля, они построены по ней. То есть построены не просто мегалиты, но построены сам человек, то есть построена сама природа нас окружающая. Но это было бы полбеды для тех, кто ее отменил. Дело в том, что там есть вот такие сверхмалые величины, например, как один волосок. Это 27 десятитысячных миллиметра. Ну, вы же понимаете, когда есть такая единица измерения, ее нужно чем-то измерять, чем-то контролировать. То есть нужны какие-то оптические приборы. Оптические приборы, нам говорят, что они появились там в 17 веке, начали их там как-то внедрять более-менее активно. Но ведь эта система существовала всегда. Она была и 1000 лет назад, и 2, и 3 тысячи лет. То есть она была всегда. Ее только отменили на официальном уровне 100 лет назад. Ну ладно, там единица сверхмалая, которую можно все-таки как-то допомерить. Ладно, что по этим принципам построен человек и все мегалиты на Земле. Но есть же, например, вот обратите внимание на самый низ этой таблицы. Хотя бы та же самая одна дальняя даль. Но ведь это расстояние, измеряемое ну, не в миллионах, а получается уже в триллионах километров. Зачем вам, если вы по словам великой науки, в кавычках, пасете коров, расстояние, которое измеряется триллионами километров, вот скажите, для выпаса коровы, для перегона ее на другой луг, чтобы она там паслась? Нет, это вам нужно только если вы совершаете межзвездные путешествия. Больше никакой надобности в таких сверхбольших расстояниях просто нет. И я вам как раз и хочу показать, что все это было еще до недавнего времени. Плюс вместе с этим уже как 300 лет назад попытались отменить на официальном уровне славянский календарь. Ну не просто славянский календарь, но славянские меры времени официально отменили в той же Москве. А зачем их отменяли? Неужели они тоже были какие-то плохие? Конечно, они для них были плохие, потому что, например, есть тот же один сиг. Один сиг – это по-современному где-то одна 300-миллионная или 300-тысячная часть секунды. То есть зачем вам такие единицы измерения, если у вас нет каких-нибудь технических устройств типа телепорта, ну, чтобы провести телепортацию в пределах Земли или даже на другую планету? Так ведь это, или одна 1/30 часть колебаний волны цезия, которую установили только в 20 веке, насколько я понимаю. То есть то, что было установлено буквально в 20 веке, оно было 300 лет назад, еще попытались его отменить на официальном уровне. То же самое, это, эти меры времени имеют и сверхвеликие величины. Такое, например, понятие, как сварожий круг. Это точнейший с астрономической точностью календарь движения нашей Солнечной системы. Наша Солнечная система, то есть точность астрономическая. Современная наука, так называемая, достигла подобных показателей, это конец 19-го, ну 20 век. А славяне ей пользовались когда? Ответ простой, всегда. Всегда, почему ее вынуждены официально были отменить, хотя люди до сих пор ее пользуются. Потому что она точная, она несет за собой множество показаний, которые важны нам для жизни и показывает совершенно другой уровень цивилизации. От нее, кстати, пляшет и вся астрономия, астрология, то есть на всех континентах, всех культурах, то есть какая-то часть, она взята именно со славянской культуры. То есть то же самое мы видим у шумеров, у майя, то есть это все один источник имело. То есть мы видим сверхмалые единицы времени, сверхвеликие, то есть точно рассчитанные и отмененные. Хотя ничего лучше они особо-то и не придумали. Все равно придется вернуться к этим показателям для тех, кто хочет жить в гармонии с природой. То же самое можно сказать и про, например, виды умножения, известные славянам, опять же, всегда, до которых наука сегодняшняя и не пытается даже дойти. Вы вспомните, когда вы приходите в школу 1 сентября, вы поете эту детскую песенку. Дважды два – четыре, пятью – пять. А ведь это разные виды умножения. Как раз виды умножения, которые… Умножение на у славян – это умножение плоскостных объектов. Умножение жды – это умножение как раз объемное, пространственное, трехмерное. Оно как раз использовалось для расчета таких пирамид, как раз тех мегалитических комплексов, которые мы видим на Земле. А вот уже умножение ю, оно использовалось для перемещения сквозь пространство и время. То есть то, что мы слышим в легендах, в песнях, на самом деле это совершенно другой уровень развития цивилизации. А вам рассказывают про какой-то там 6 век, какой-то лес, где-то кто-то появился, никто ничего не знал, и тут кто-то великий пришел, чему-то научил, но научил чему-то такому, что никто в мире это повторить не в состоянии до сегодняшнего дня. Чему можно научить людей, которые обладают системами, которые не превзойдены и сегодня? Ничему. Потому что они уже и так все знают, они живут в гармонии с природой. Отсюда и знания, например, о пространстве. Вот перед вами таблица гармоничных измерений. Что значит гармоничное измерение? Вот мы, мир людей, живем в четырехмерном пространстве. Там мир Лего – это 16-мерное пространство. Ну и так пошло удвоение гармоничных пространств. Это не значит, что нет между ними других. Просто это объясняет, что вокруг нас не пустота, а гигантское количество измерений, видов, форм жизни, которые мы не видим и не воспринимаем из-за того, что мы находимся в самом начале. А что говорит современная наука? Ну, вот данные современной науки. То есть там до миллиардной части пространство пустое. То есть вокруг нас пустота. Они говорят, тут есть там ядро, и все. Например, в том же атоме водорода есть ядро, есть какой-то там электрон телепается. И все это вместе занимает там 99,99. Ну, то есть пустота. Тотальная пустота. Ну, у науки сегодняшней. А славяне говорят ничего подобного. Параллельные миры, другие измерения. Все это существует. Если мы его не видим, так это же не значит, что его нет. И не тотальная пустота, а универсальный закон природы. В мире природа не терпит пустоты, все занято. Просто это нужно возвращать, изучать и познавать. Ну, если есть такие данные, должны быть какие-то техногенные устройства. Устройства до техногенных устройств мы сейчас дойдем, но это все позволяет понять, почему, например, у славян сохранились данные о полном строении Солнечной системы. А это знаменитые, легендарные 27 земель, о которых наука даже не слышала. Они дошли там до Вия, даже землю Велеса не нашли, которая у нас она по счету получается 13-я. А ведь за ней ведь еще колоссальное количество земель. Хотя я читал исследования, они уже нашли, ну, практически определили местонахождение Земли Дайма. Там они нашли какую-то планету гигантскую, которая, оборот у нее больше 15 тысяч лет. У славян это Земля Дайма. Можете почитать, это буквально на днях вышли статьи там американские. Что-то они там определили. Так они такими методами найдут скоро то, что славяне знали всегда. Вот вам и уровень развития цивилизации. Уровень технических возможностей. Ну, вы скажете, ну, может, это пока не все подтверждено, есть ли что-то материальное? Конечно, есть. Вы слышали про роботов? Ну, говорят, что роботов придумали в 20 веке. Какой-то чешский писатель упомянул их в какой-то пьесе, означает это искусственный работник. Но тут есть нюанс. Это считает современная цивилизация. Если же заглянуть в недавнее прошлое, то на территории России работал такой товарищ, как Яков Брюс. Как я чуть дальше покажу, он работал по документам Ивана Грозного. Так он, что ж он делал в этой Сухаревской башне, которую там при Сталине разобрали, искали все там, какие-то артефакты. Он из этой Сухаревской башни мастерил и выпускал, ну, типа самолетиков, железные чудовища с человеческими головами. Это видели очевидцы, они там все в ужасе разбегались. Так, ну ничего себе, какие-то самолетики во времена Петра, которые летают. Ну, мало того, он еще создал горничную, которая, мало того, что была там красива, она в итоге могла разговаривать, сама передвигалась. Он мысленно управлял ею, то есть вот свидетельство очевидцев. Он, Брюс, только подумает, кофейку бы сейчас... Она уже с подносом плывет. То есть показывается робот, который управляется мыслью, который совершенно автономен, там никаких там веревочек нет. И он еще работает, как оказалось, на фотосинтезе растений, потому что когда знатные женихи уже доставали этого Якова Брюса, чтобы он выдал за них, отдал замуж эту девушку, которую они считали обычной девушкой, он уже брал какую-то шпильку, убирал ее из головы девушки, и она там распадалась и превращалась в охапку живых цветов. Он кропил эти цветы живой водой, в кавычках, и, как ни в чем не бывало, вновь собирал робота. И это во времена Петра. И ну, оказывается, все эти данные хранятся в Российской академии наук. Ну, я так и вижу, что Российская академия наук это распространяет повсеместно. Рассказывает, что, наверное, школьную программу скоро введут, как Яков Брюс создавал роботов во времена Петра Первого. Ну, мне скажут, ну, там Яков Брюс, может, там европеец, может, он не славянин. Да дело в том, что он работал на основании того, что было у Ивана Грозного. А у Ивана Грозного были свои роботы. Он, наоборот, не могли они в Европе это создать. Они создавали только на основе библиотеки той же данных Ивана Грозного. Вот послушайте, что пишут так называемые иностранцы, потому что в наших архивах это все закрыто. А вот пишут, пожалуйста, Йохан Вэм, купец. Что он видел во дворе Ивана Грозного? Железный мужик, на удивление всем, подавал царю кафтан и подносил чашу с вином, кланялся гостям и что-то напевал на этом невыносимом русском языке. Ну, постойте, это ж времена Ивана Грозного. Какой робот, какие там напевы мог делать, кого он мог обслуживать? И там щи лаптем хлебали, нам рассказывают, больше ничего не было. Ну, как же так? А свидетельства говорят, что, пожалуйста, роботы. Ну, так, вы, наверное, тоже усомнились, как тот же Йохан Вем. И сказали, что да, может, это там мужик, карлик сидел там, дергал за что. Вот так же сказали и Ивану Грозному. Он кликнул трех людей мастерового вида. Это все описывает этот Йохан Вэм. Одетых по-боярски, им что-то приказал. Те открыли спрятанные под одеждой железного мужика крышки, показали его шестерни, пружины, двигавшие руки, ноги и голову. То есть внутри никого не было. То есть, а робот все равно, повторяю, поет, передвигается, обслуживает царя, гостей. То есть таких роботов-то и сегодня попробуй найди. И то колоссальные затраты потрачены на то, чтобы они были. Но Иван Грозный, опять же, свидетели утверждали, что таких железных мужиков и баб, подчеркиваю, современников Грозного было несколько. А сам царь Иван Грозный утверждал, что такие слуги были на Руси еще века 2-3 назад. Интересно свидетельство о том, что железный мужик служил за царским столом только в жаркую солнечную погоду. То есть, опять же, мы видим, фотосинтез растений, скорее всего, используется, потому что, ну, там, скорее всего, не солнечные батареи, а для минимальных данных искусственного интеллекта, для воспринимания информации на расстоянии использовалось какое-то растение, за счет чего оно там подавало базовые команды, и все это двигалось и работало. То есть элементы искусственного интеллекта, который нам сегодня вообще непонятен и недоступен никак. От слова «никак». А ведь это не такое уж и далекое прошлое. Ну, скажут, ну мало ли, может кто-то там ошибся, спьяну не то увидел. Но ведь таких роботов было много. Ну, много, конечно, в кавычках, их много не бывает. Например, тот же легендарный робот «Золотая баба». А чем он легендарный? А он легендарный тем, что она как раз могла предсказывать будущее. О ней данные есть от 800 года, что она, ну, в России существует. И где-то на берегах Оби она установлена. Изначально она умела передвигаться, издавать ультразвуки, то есть, ну, отпугивать нападавших или защищаться. И то же самое она разговаривала, предсказывала будущее. Те, кто посещал эти места, рассказывают о том, что там опять же гусли, самогуды, ну, стоят что-то типа магнитофона, который что-то играет. Так это описание с 800 года, ну, если там брать по католическому календарю. И опять же, этот робот не один. Различные путешественники по Руси рассказывают о том, что один храм был с кумиром Сатурна, в кавычках, стоял в Минусинской котловине. Там был один робот. Второй с идолом из золота и статуей девушки в районе Таймыра. Ну, это как раз Золотая баба. А третий на Урале. И это три легендарных робота, которые тоже существовали. И существовали на Руси и эксплуатировались с славянами. Потому что здесь все идет описание, что он путешествует и встречается с славянами. Они как бы эксплуатируют этих роботов. Там к ним идет паломничество. Так это данные там 8 века, ну, самые ранние упоминания существуют. И как бы существует, и мало того, что так и в Сибири прекрасно живут славяне. Он описывает и гигантов, и множество светлокожих людей, светлокожих и голубоглазых. Совершенные создания по красоте, белизне и удивительная прелесть. Ну, такие описания идут. То есть роботы существуют. И существуют как бы на всем обозримом прошлом. Но ведь это получается, существует технология, которую можно обслуживать, применяется. А истоки этой технологии напрямую связывают нас с греческими богами. То есть именно Гефест в легендах прошлого занимался тем, что создавал как бы роботов-воинов, роботов-слуг, вот этих девушек, которые ему помогали. И мне скажут, ну а при чем тут там греческие мифы к нам? А потому что гречество, оно же жречество, это есть славяне. Это вот хеллены, они не совсем славяне. А все, что относится к грекам, и гречество и жречество, это одно и то же. Одно и то же, я сейчас это вам покажу. Просто хотел бы обратить внимание, что опять же тот же Гефест, он создал Талоса на Крите, который охранял Крит, гигантского робота. Опять же, он полностью автономен. Он обладает возможностями там что-то типа лазерного оружия, стреляет лучами, может моментально нагревать воду, полностью сам передвигается. Рядом с ним есть золотая собака, от которой невозможно убежать. Есть колчан со стрелами, которые всегда попадают в цель, то есть самонаводящиеся ракеты. То есть какая-то технология вообще непонятно какого возраста, 3000, 3500 лет. Вот, например, сегодня же вы можете прочитать, пожалуйста, Талос. Ну, мы же прекрасно это читаем. Нам скажут про греческий язык. Ну, прочитайте про Ясона и аргонавтов, как они плавали в Черноморский регион, как раз украсть письменность, руны, золотые руны. А как раз сейчас по всему Черноморскому региону найдено больше 10 000 надписей, написанных для науки в кавычках по-гречески, но по-гречески нечитаемый, потому что это не греческая письменность, а славянская. А греки – это хеллены, это другой вид народа, совершенно другой. Поэтому тот же Талос, которого в итоге там уничтожила Медея, он напрямую связывает технологии греческих богов с теми же технологиями, которые применялись при дворе Ивана Грозного. Те же служанки, железные мужики, железные бабы, то есть технологии искусственного интеллекта, управления мыслью. А почему? И это здесь также описывается в древних мифах, как те же аргонавты, которые как раз и плавали за тем, чтобы украсть золотую письменность, золотые руны, они столкнулись с теми же стимфалийскими птицами, то есть летающими объектами, которые для них опять же были новыми, непонятными. Эти птицы стреляли в аргонавта острыми перьями, то есть пулями. Одну из птиц им удалось сбить, но сам факт, то есть летающие объекты, технологии, которые аборигенам неизвестны, они встречают. Плюс там я покажу чуть другие технологии, которые давали возможность перекрывать целые проливы. То есть хеллены об этом ничего не знали. Они как раз плыли для того, чтобы немножко приобрести в кавычках этих технологий. А в чем разница между гречеством, жречеством и хеллены? Давайте обратимся как раз к Сократу, которого они очень-то любят напоминать. Ну давайте прочитаем, что он говорил. Хеллены – это единственный народ, который не имеет ни своей культуры, ни своего наследия, ни своей традиции, ибо это вечно молодой и вечно воюющий народ. Но у них есть одно качество – они умеют ценить прекрасное, все прекрасное тащат к себе, поэтому в Хелладе все есть. То есть, если мы говорим про жречество и гречество, то это славяне. А вот те люди, которые сейчас живут на территории, названной греческой, это хеллены, выходцы из ада, то есть выходцы из теплых стран, то есть из Африки, по-русски говоря. Еще одно доказательство, что гречество и жречество – это обычное название славян, это те же астрономические системы, которые присущи исключительно славянам. Перед вами остатки антикитерского механизма, который представляет собой обычный ручной компьютер, ну, которому там тысячи лет. Его недавно нашли, собрали и сказали, да, этот компьютер, он позволял высчитывать там движение Луны, Солнца и пяти других планет. Но мы это уже видели и на канале рассуждали много раз об этом. Это та же астрономическая система, которую я предлагаю 15 числа этого месяца. Всех приглашаю на канал Народное Славянское Радио, уже эфир запланировал. Я предлагаю вам помочь науке. Мы со славянской точки зрения соберем критскую календарную систему, покажем, что это исключительно славянская традиция, которая тысячи лет, и расшифровывать буду не я, а будет вот ведущий и те, кто будет в чате. Мы поможем расшифровать науки, так называемый фесский диск, и увидим, что это всего лишь первооснова календарной системы. Я же говорю, вы будете расшифровывать, вы как простые зрители, слушатели, участники чата, поможем решить науке то, что она больше 100 лет не может решить. А почему она не может решить? А у нее нет знаний о славянском наследии. А у нас есть. Помните астрономические календари, модели солнечных систем, вот мы рассматривали. Так вот, мальтинская пластина, которая минимум 18 тысяч лет, которая из Прибайкалья, она полностью идентична этому фесскому диску, полностью, и содержит ту же самую информацию. Вот благодаря ей мне удалось расшифровать и собрать эту критскую календарную систему. А как мы увидели, критская календарная система плюс роботы, которые достались тому же Ивану Грозному, который никто не имел таких технологий, это передача одних и тех же знаний через поколения. Представьте, у вас сейчас есть в кармане у кого-то модель Солнечной системы размером 12 на 7 сантиметров, толщиной 2-3. У вас нет. А у славянина, который жил 18 тысяч лет назад, она есть. По крайней мере, была как минимум в каждом поселении. Потому что вот эта вот мальтинская культура, она связывается как раз с критом напрямую и с антикитерским механизмом. Шигирский идол – это тоже модель Солнечной системы, которая стояла в центре поселения, с которой как раз делали вот эти ручные календари. И она ведет свою, ну, это, свое начало, опять же, в мезенской культуре мы его видим. То есть это повсеместное распространение славянских знаний за тысячи-тысячи лет до того, как нам «великая наука» в кавычках разрешила появиться в этом мире. А славяне жили повсеместно, распространяли свою культуру, и мы ее находим. Правда, для науки это загадка. Почему? Слишком высокие технологии, они не могут поверить, что человек, который жил 20 тысяч лет назад, мог заниматься астрономией, математиком и моделированием Солнечной системы одновременно. Они ему разрешают только мычать. А тут календарные системы, которых и сегодня-то не найдешь, они уже существуют, и причем повсеместно. Что не раскопают, всегда есть календарная система. Или ручная, или общая, которая была там у волхвов, у жрецов, скажем так, у больших гильдий. То же самое и с Ачинским жезлом. Представьте, опять же, найдена в Сибири, это сибирская календарная система, так называемая. Расшифровку мы уже на канале делали. Это всего лишь простая технология модели Солнечной системы. Но ведь она была сделана не просто так. По ней предсказывали погоду, работали с прошлым, с настоящим, с будущим. То есть она решала колоссальное число вопросов. То, что сейчас отголосками до вас дошло в виде там астрономических, астрологических каких-то искаженных, конечно, знаний, но все-таки. То есть все это отсюда, то есть это тысячи лет, и я бы про это не говорил, если бы уже это было, не было доказано, показано, что через тысячи лет и тысячи километров в Германии подобные золотые шапки, легендарные, я их назвал шапки-невидимки, потому что часть, это опять же модели Солнечной системы, они полностью совпадают, одна из них вообще с Ачинским жезлом. И представьте, этим шапкам-невидимки 3,5 тысячи лет назад, ну, примерно тогда, когда и Крит погиб, а Ачинскому жезлу 27 тысяч лет. То есть проходит 23 тысячи лет, технология не меняется, носитель ее не меняется, Вот в Европе найдено 4 таких шапки, они все подтверждают славянскую астрономическую систему. Ну и разница же 10 тысяч лет, а данные те же самые. То есть это модели солнечных систем. И уже видно, что тут и как раз есть эти 27 земель, уже очевидно, что тут намного больше орбит, чем то, что знает современная наука. И поэтому, когда мы видим вот эти 27 земель, уже у нас есть материальные подтверждения, что они действительно существуют. Осталось так называемой великой науке их найти. С их телескопами, возможностями. Они уже что-то там начинают нащупывать. Но это тоже, скажем так, не самое великое. Вы все знаете про строительство Крымского моста. Сейчас сколько колоссальных ресурсов это занимает. Сколько нужно приложить усилий, какие технологии чуть ли... Ну, это всего лишь длиной 19 километров. Вон. А представьте построить мостик и перекрыть такой пролив, как Гибралтар. А он 17,4 километра шириной. Ну, сейчас. Ну, пускай там раньше был чуть уже. Но все равно, представьте, перекрыть систему моря-океан, построить мостик, соединяющий то, что сейчас называется Европой и Африкой. И еще пропускать воду в тех количествах, которые тебе надо. А ведь это легендарный мост между Африкой и Европой. Геракловы, они же геркулесовые столбы, которые строило гречество, оно же жречество. Они, наши предки славяне, там до сих пор живут. Те, кого называют варвары, барбары. То есть опять же остатки славянских племен, которых еще не успели уничтожить в той же Африке. И они построили вот такие вот сооружения, которые известны еще со времен катастрофы Атлантиды. Это как раз было сооружение же колоссальных масштабов. И представьте, сколько надо усилий, и как это построить, если у тебя ничего, кроме лаптя, нет. А вот эта карта еще 16 века, если присмотреться ближе, как раз вот от Гибралтара, видны остатки этих сооружений, они еще есть. То есть, да, они пострадали, ну, если приблизить, вот они, эти столпы. То есть, еще на картах 16 века существуют остатки таких колоссальных строений. То есть, те, которые использовали как мосты, сооружения, которые перекрывают реки, моря, океаны, вот подобные. Ну, это колонны как бы остались подобных мостов, и это еще все перекрывалось что-то наподобие плотиной. И это все известно, это все описано. С тем же участием Ясона, Геракла и других, которые проходили мимо этих столбов. То есть пересекали эти проливы и встречали остатки этих колоссальных сооружений. То же самое можно сказать и про Босфор. 900 метров, а он полностью перекрывался. Опять же, Ясон проплывал мимо этих сооружений, которые перекрывали как бы путь из Босфора в Черное море. Ну вы масштаб представляете этих сооружений, колоссальный. Сколько нужно усилий, какое количество людей в этом принимают, сколько это стоит по времени, по срокам. И как это делалось тысячи лет назад, если люди были в кавычках дикие. Но они решали эти задачи, причем успешно. Остатки колоссальных гигантских сооружений есть и в местах, где были фараоны. А мы тоже на канале делали «Белые боги Египта», я думаю, кому интересно, пересмотрит. Здесь показаны остатки этих каналов, которые засыпаны в наше время. И фактически их по ходу просто в наше время восстанавливают. Это колоссальных размеров сооружения. Опять же, для сооружения, которых нужны тысячи и тысячи людей, усилия государства и, может, не всегда только лопаты, а и то, что техника помощнее. Я же говорю, кому интересно, пересмотрите еще «Белые боги Египта». Но самое интересное сооружение, которое, на мой взгляд, осталось, это полуостров Индостан. А там можете сами у индийцев спросить, откуда они вся информация, знания, технологии. Они смело вам ответят. Все принесли белые боги с севера. Почему там множество остатков Эр-1А, то есть, по крайней мере, ариев. И там мост Рамы. Казалось бы, ну что такое мост Рамы? Это 48 километров, подчерку, вот Крымский мост там 19 километров между по дну морей, а здесь дно океана. И строительство произведено на длину 48 километров. Соединяется полуостров Индостан и Шри-Ланка. Сооружение колоссальное. Как его можно сделать, если ты не обладаешь технологиями подобными? Ну, высокими. И действительно, вы сейчас увидите ту технологию, которую можно назвать сказочной. Потому что этот мост, по легендам, мало того, что его там построили гиганты, то уже ладно, бывает. Но они использовали, скажем так, технологии, которые из-за их высокости современный человек может воспринять только как сказочное. То есть любая высокая технология воспринимается сказочной. Почему? А вот, пожалуйста, это храм индийский, в котором сохранилось такое маленькое чудо, как плавающий камень. То есть, по легендам, для того, чтобы построить это колоссальное сооружение, им как бы подсказал бог океана, какую надпись нанести на камень, чтобы камни как бы не тонули, оставались на одном месте, и они благодаря этому построили такое колоссальное сооружение очень быстро. Представьте, простая надпись меняет физические свойства объекта. И он так и остается с ними навсегда. Это один из тех камней, который плавает и не тонет. Я же говорю, это индийский храм, он закрытый, только посещение только для своих, но у туристов. Ну, это уникальная фотография, вот он в центре, на нем надпись. Ну, я посмотрел, ну, согласно легенде, там было написано, что начертайте имя, оно легче ветра, оно не обладает тяжестью. Но я почитал эту надпись, по мне здесь написано гелий. Ну, действительно, гелий легче, вот он и не тонет. Так что, почему нет? Ну, так это тоже технология, технология сказочная. Представьте, я же говорю, вы написали что-то на объекте и изменили его физические свойства. Причем раз и навсегда. Почему технология невысокая? А ведь мы знаем, что славяне – это тоже слово. То есть те, кто владели словом, не извращенным словом, как сегодня. Потому что сегодня славянская культура, она практически не работает. Есть бескультурье, отсутствие культуры. Поэтому, например, почему нельзя построить корабль, на нем что-то написать, и он будет летучим кораблем? Опять же, это сказочные технологии. То есть все сказки, оказывается, просто описывают события того времени, тех событий, которые происходили. И на том же полуострове Индостан сохранился еще один храм, еще одна легенда, на которой изображена Дарья, то есть северная прародина человечества. Вот на ней там наши предки славяне передвигаются в стоячих волнах, в летающих кораблях. Легендарная пирамида Меру, легендарные храмы. Все это для работы с энергиями Земли и космоса. Люди их используют для того, чтобы жить в гармонии с ними. Это в современном храме на полуострове Индостан сохранилась эта экспозиция, которая как раз и рассказывает о том, как славяне жили, ну, мягко говоря, сотню лет, 100 тысяч лет назад на континенте Дария. Как они перемещались, какие технологии использовали. Информация сохранилась и была передана. И сейчас хранится на том же полуострове Индостан. Но на том же полуострове Индостан мы видим множество храмов, которые повторяют летательные объекты. Информация о которых тоже там сохранена. И она рассказывает о том, какие же летательные аппараты применялись. А нам это известно еще не только с математики, но и с той же сказки «Финист, ясный сокол». Я вам говорю, что зачем они отменили, например, нашу систему мер? Ну, потому что, когда вы в сказке услышите, например, что Настя путешествовала за 3-9 дальних далей, вам это будет понятно, как будто это, ну так, ни о чем, как бы, для красного словца. А на самом деле это 15 световых лет. Ну, представьте, путешествовать на расстоянии в 15 световых лет. Сколько сейчас это уйдет времени в так называемой развитой науке? Да это колоссальные объемы, там не о чем говорить, они просто не в состоянии даже постигнуть, о чем речь. А этой сказке, как считается, всего-то 12 тысяч лет. А если не владеете славянскими системами мер, не поймете, а куда она отправилась. Так это... И все это потом не... очень четко, ясно и понятно, откуда в Индии взялась та же Виманика Шастра. А ведь это не просто книга какая-то. Это целый трактат, который описывает, как, какие виманы бывают, то есть летательные аппараты, как их строить, какие применять технологии от питания до организации же и постройки самой этой летательного аппарата, до обучения пилотам, до их отбора, как отобрать пилота из людей простых, как его определить, что он может эксплуатировать эту Виманы. То есть Виманика Шастра — это опять же одна из книг, которая сохранена на полуострове Индостан, ей там всего-то 100 лет, меньше 100 лет ее как напечатали по новой. Ну, схема простая, там описываются различные типы виман, которые летают, опять же, посредством мантр, посредством тантр. То есть это, опять же, какие-то слова, какие-то звуки, вибрации, как мы видели надпись на камне, так и здесь, опять же, применение слов, применение божественных вибраций, которые позволяют вам, вдумайтесь, передвигать физические объекты сквозь время и пространство. И использовать как раз вот тот уровень математики, когда математики, пространство-временной уровень математики. Причем в этой книге, которая была как бы в начале 20 века уже готова к изданию, там рассматривались такие типы двигателей, как аэродинамические, реактивные, электромагнитные, двигатели, работающие на парах воды, масла, на ртутной, на гравитационной тяге. То есть колоссальные объемы информации о том, как жили раньше наши предки, о том, какие технологии они использовали, и о том, что мы сегодняшний не пик развития, а самый низкий уровень развития всех цивилизаций, которые вообще были до нас на Земле. Тем более, если это относить к славянам. Вот, например, там описывается Шакуна Вимана. Она летает на воздушной пропеллерной тяге, и там два или три типа ее описано. То есть это простые виманы, которые доступны нам в наше время с максимальной деградацией людей. Но это время-то уже прошло, вы все слышали про 12-й год, что с 13-го года начались какие-то другие вибрации, вы все видите изменения вокруг нас, и вы понимаете, что время обратно становиться богами, которые живут на Земле. Почему богами? Потому что людьми, которые имеют возможность жить в гармонии с природой и не убивать все вокруг себя, в том числе и себя, а давать возможность жить, развиваться, использовать возможности природы, они безграничны, в отличие от возможностей техногенной цивилизации. И тогда вполне вероятно, что космос снова станет нам доступен. Но для этого надо навести порядок сначала в головах, потом на самой Земле, а потом уже идти в космос, а не спрашивать, почему нас не пускают в космос, потому что нагадили на Земле, убирайте. Приведите в порядок себя, Землю, вы потом можете путешествовать. Поэтому это будет, я думаю, интересно всем, кто думал, что в прошлом ничего, кроме лаптей, не было. Кстати, лапти – это тоже очень прекрасное изобретение. Оно не изолирует ногу человека от Земли и позволяет ему заземляться. Придумайте в нашем современном мире что-нибудь такое же полезное и безвредное. Я думаю, все скажут вам спасибо и будут это еще и приобретать. То есть технологии, описанные в тех же книгах, трактатах, которые дошли до нас с помощью единиц измерений, математических вычислений, различных систем подготовки к эксплуатации и производству этих летательных аппаратов, вот, например, как на реактивной тяге, то есть это было написано задолго до того, как что-то подобное человек вообще стал думать об этом. Ну, там, это было написано в начале 20 века, снова как бы вынесено в общество. Напечатали ее там первый раз в 48-м году там, на большое обозрение. Но сам факт. И тогда только начали применяться реактивные технологии. А вам здесь уже описывается, как они делались. Плюс дается антигравитация. Кстати, антигравитация очень простая, объясняется принцип, как она разрушается, ну и как получается антигравитационное движение. То есть предмет лишается веса. А если предмет можно лишить веса, то тогда отпадают многие вопросы, как можно построить там мегалит и запихнуть там в основание 2000 тонн. Ты очень просто прикрепил что-нибудь типа антигравитационных машинок, пару штук, они тебе его подняли, он лишился веса и перенесли тебе его на любое расстояние. Я уже не стал сюда вносить технологии именно, которые относятся к обработке камня, строительству мегалита, мы это уже все смотрели, то есть таких технологий колоссальные, они по всему миру сделаны по одним принципам, и по измерениям, и по технологиям. Ну, а здесь мы просто, я вам показываю, что люди еще недавно знали больше, чем мы сегодня намного. Они передвигались не только во времени и пространстве, но переходили в другие измерения, из одного мира в другой, как это Локи написано. Но это другие измерения, параллельные миры, миры с большим количеством мерности для того, чтобы двигаться максимально близко, ну, быстро. Плюс это все использовалось как так называемые стоячие волны. То есть те же книги напоминают нам, что все эти мегалиты, места силы – это стоячие волны. То есть это энергетики Земли, космоса, которые опять же использовали в прошлом для того, чтобы происходило передвижение фактически без использования большого количества топлива. То есть довел себя до вибрации стоячей волны, аппарат свой привел, и при помощи уже силы Земли она тебя перенесла туда, куда тебе надо. Там рассказывается в этой же книге Вимайника Шастра количество путей в различных атмосферных слоях, количество этих параллельных миров, как это можно перенестись. То есть колоссальный объем информации, о которой современная цивилизация даже не слышала. Тоже в одной из своих работ я показал, что подобную же технологию использовали на Сфинксе. То есть пирамида как бы накопитель, резонатор, а сам Сфинкс — это источник передачи стоячей волны. И если посмотреть, куда он смотрит, вот я взял его как источник передачи стоячей волны от пирамид по волноводам, а оказалось, что он смотрит в город Петра. Опять же, посмотрите, у нас на Славянском народном радио есть белые боги Египта. Там все показано, какие были египтяне, их цвет глаз, цвет волос, их возможности, которые они построили, оставили нам и сегодня. То есть это опять же использование стоячей волны, передача энергии на расстояние техногенным способом для строительства определенных сооружений. Потому что город Петра, он как бы выплавлен в скале. С помощью чего? Теперь понятно. С помощью сфинкса и пирамид. И той энергии, что он передавал. Ну, и тоже интересно будет вам узнать еще раз, что в той же полуостров Индостан сохранилась вот эта железная колонна. Она интересна тем, что что-то подобное современная цивилизация научилась делать в конце 19-го, там, в начале 20 века. То есть это гигантский слиток стали, который не ржавеет. И они его до сих пор изучают, что ж они, как же оно производилось и кто мог произвести то, что первый раз удалось повторить, ну что-то подобное. Там конец 19-го, начало 20 века такими большие объемы выплавки стали смогли повторить. А уже про то, что оно не ржавеет и стоит непонятно сколько сотен или тысяч лет, это уже вообще отдельный разговор. Плюс в той же Вимайнике Шастре описываются различные виды зеркал, назовем их волшебными, потому что там проекционные зеркала, они могут создавать иллюзии, передавать информацию ту же на большие расстояния, при том, что на них попадает свет. То есть это опять же волшебные сказочные технологии, описанные в книгах, переданные и оставленные на полуострове Индостан нашими предками славяно-ариями. Ну, о них кто что мог сохранить, но понять о них не в состоянии. Так что наше дело может помочь понять, вернуться к изучению своей культуры и на основе этого уже понять и построить то, что сообразно природе, в том числе и в техногенном виде. То есть там описаны различные типы энергетических систем, в той же Вимайнике Шастре. Они используют уже не только двухмерное пространство, а многомерность, многополярность. То есть это тот уровень технологий, который еще в недавнем прошлом он был. Просто на нашей земле, из-за того, что славяне умели работать с тем, то же самое с будущим, было предсказано, что будет так называемый темный период, поэтому количество высоких технологий постоянно уменьшалось. Почему? Ну, для того, чтобы они не попали как бы к врагам и не были использованы. Но этот период прошел, и пора возвращать все возможности и понимание, что наше счастье в наших руках, наши предки могли колоссальные задачи решать, мы тоже в состоянии их решать, только всего лишь, если поймем, что такое народная культура и гармония с природой. И всего лишь. Ну, это все интересно. А самое интересное, что даже те технологии, которые были в недавнем прошлом, современному человеку неизвестны. Вы, например, знаете, что в 1848 году производились стрельбы с кораблей по берегам боевыми крылатыми ракетами. Об этом в школе рассказывают? Ну, почему-то они хотят. А ведь это 1848 год, а не 900. А первые удачные пуски с подводной лодки по кораблям, ну, торпедами, были произведены во времена товарища Пушкина, 1834 год. Вот это как бы испытания, там были потоплены корабли с подводной лодки, стреляли подводными ракетами. Ну а почему об этом не рассказывают в школах? Ну почему? Это ж недавнее время, то есть совсем недавно. Ну почему-то не рассказывают про подводные лодки, торпеды. И они рассказывают, они знаете почему? Ну вот капитан Немо написал свой Наутилус только в 1869 году. Так он фактически, получается, писал по тем данным от прошлых цивилизаций или от тех, того, что осталось, а не сам что-то придумал по фактам. Вот мы, например, не знаем того же Александра Дмитриевича Засядько, а ведь он еще ведет свой род от тех людей, которые использовали ракеты еще в 1515 году. Вот почему нам не дают это знать, потому что чем ниже мы опускаемся, тем больше мы узнаем, и это больше, оно превышает то, что мы знали и имеем даже сегодня. Засядько как раз на тот момент применял ракеты, которые летали там на 6 тысяч метров, а там англичане смогли тогда создать только ракеты, которые летали на 2700 метров. И ракеты применялись еще и против Наполеона. Так оказывается, если мы заглянем еще в 17 век, то там вот сохранились те источники, что сохранились. Там Амстердам, Казимир Семенович, великое искусство артиллерии. Так чем же оно интересно? А интересно оно тем, что там полностью подробно описано производство многоступенчатых ракет, то есть технологии 20 века. Но сам факт, что они говорят, что вот эти вот технологии они взяли как раз у славян, у тех, которых вы сейчас знаете, как моголы, тартары, если мы еще раз напомним, кто они такие. В этих книгах показаны там колонны для набивки ракет, сами ракеты. Но опять же, это недавнее прошлое. А почему те времена, когда еще роботы были? А почему нам не рассказывают, что были трехступенчатые ракеты? Может, потому что эта технология была возобновлена в 20 веке. Вот она, трехступенчатая ракета в самом правом верхнем углу. Она чуть даже сделана чуть по-другому, чем наша. Она чуть по-другому работает, но сам факт. Фактически она даже чуть более эффективна, чем наши ракеты. И даже на подобных установках даже совершались пуски ракет в космос. Это так называемая знаменитая космическая рукопись из Сибью, Румыния. Там опять же представлены ракеты двух- и трехступенчатые, но это уже книга 1555 года. Описано, как были совершены пробные пуски, которые достигли даже пуски в космос. То есть там рассчитывали они полететь на Луну. И этих, возможно, эту рукопись сейчас изучают. Она была где-то там откопана в Румынии. Ну, факт, те разразненные сведения, что до нас дошли, говорят о том, что все эти технологии, они как бы не европейские, они туда были привнесены, как раз привнесены, опять же, получены были у славян. У тех славян, которых мы знаем как моголо-тартары, которые, опять же, мы рассматривали на канале «Народное славянское радио», посмотрите, настоящие белые моголо-тартары, и которые раньше они были скифами, а потом стали моголо-тартарами. Потом то скифы пропали, то моголо-тартары пропали. А оказывается, это все были одни и те же славяне. И вот, пожалуйста, тот же манускрипт, 1556 год. Крупные калибры ракет, которые сегодня мы знаем как ракеты для залпового огня, больших калибров. А это там те времена, когда Иван Грозный своих роботов двигал. И существуют двухступенчатые ракеты, и все эти технологии, они как бы взяты славянские, используются, и используются повсеместно и очень много лет. Опять же, вот та же миниатюра, применение моголо-тартарами, они же в кавычках китайцы, потому что современные китайцы, они синайцы или чинайцы. Это мы, китайцы, моголо-тартары, скифы, греки, и гречество, оно же жречество. То есть это все одно и то же, разные племена славян. Вот вам это тот эфир, что мы проводили, настоящие бело-моголо-тартары, ознакомьтесь, чтобы вы поняли, что наших предков просто растянули, замылили, потеряли, сказали, что это были непонятно кто. Ну, мы по крупицам все назад собираем и показываем, что нет, все было по-другому, причем совершенно по-другому. А раз у нас совершенно другое прошлое, то нужно взять из него лучшее и построить совершенно другое настоящее и будущее, а не то, что нам предлагают. Она предлагает всего лишь самоуничтожение. Если же заглянуть еще глубже, то мы там встретим рассказы про Илью Муромца, который, смотрите, какими стрелами стреляет. Взвыла стрела из туго лука, пустилась со свистом, оглушила стрела неприятеля, попадали воины на сырую землю, по всему полю. Ревет стрела на своем пути дубы столетние и лес рудовой. Ну, лес, который как раз использовался, он не только рыжий, он использовался как полезные ископаемые. Кстати, небольшие количество таких деревьев остались и в наше время. Вот там тоже такая интересная технология, когда вы руду не добываете, а выращиваете. То есть биологическая цивилизация. У вас получается такое дерево, которое по своим свойствам крепче металла или может быть использовано для добычи полезных ископаемых. Чем не технология? Посадил лес, и вместо дерева у тебя, я говорю, различные камни, минералы выросли, то есть синтезировались сами. А само дерево, кстати, даже сегодняшнее, это холодный термоядерный синтез. Кто поймет его основы, а мы их уже начали понимать по новой, что там происходит. И пожалуйста, получайте кристаллы, минералы, руду. Остались такие деревья в единичном экземпляре, но они есть. Не будем про них говорить, потому что найдутся любители их срубить. Хотя они не рубаются, они металлические. Какие-то металлические, какие-то больше... ближе к камням, но они до сих пор существуют. Их мало, но они есть еще. Так вот, вернемся к этой стреле. Послушайте, какая стрела. Дубы столетние валит, лес рудовой валит, где только жалом гнется, на пол версты рвет. Ничего себе стрелочка. Так это система залпового огня, не меньше. А хвостом лизнет, там канаву порвет. Положила та стрела, войска счета нет. Ну, то есть это ракета не меньше, чем современный калибр или какая-нибудь система залпового огня. Ну, никак не простая стрела, выпущенная из лука. Не верите, возьмите лук, пускайте стрелу любого качества, все равно так не получится, ну, никак. Еще лучше это становится понятно, когда там, Илья Муромец охраняет корабль. Корабль – это три города, который плавает по морю, который там 20 лет не приставал ни к одному берегу. И он там пытается наказать какого-то агрессора, который пытается как бы этот город, плавающий по морю, захватить. Он его там предупреждает, что как пошлет такую стрелу, то есть стрелу, то есть систему залпового огня или ракету типа калибра, которая накажет агрессора. И агрессор типа отказывается от своего плана. Но подобные плавающие города, которые вот описаны, во-первых, в этих легендах, они только планируются. Они, вот этот город, это типа планируется создать такой плавающий город. А в легендах прошлого славян он описан. И описан, какие технологии там применяются. Ну, это вам еще одна иллюстрация «Книга чудес» 16 века. Там описано, как падали гигантские столбы, ну типа ракеты, на Европу, как гибло большое количество людей, но фактически идет применение оружия массового поражения. То есть тоже то, что про нам не хотят рассказывать. Раз были высокие технологии, значит были и возможности, и войны, в том числе и не совсем луками и стрелами. Это той же степени из «Книга чудес» из Аусбурга, там тоже просто интересные факты, что там описываются события там, 2- или 3-тысячелетней давности. И мы видим, как летит ракета, которая должна попасть в летательный аппарат наподобие котла там, с тремя ножками. То есть это описывается событие, которое 2-3 тысячи лет назад. И мы видим техногенное устройство. То же самое и у Македонского, тот же Македонский по названию Мак – это сын, Дон – это река. То есть сын с определенной реки. Вот и есть македонский, если его переводить. Там тоже вот такие вот копии у товарища македонского есть. У него там какие-то ракеты, которыми он возносится наверх при помощи грифонов. Может, грифон – это название системы для перемещения. Но сам факт, что таких фактов колоссальное множество. Колоссальное множество подобных непонятных для нас сегодня, если смотреть с точки зрения дикой древности, в том, в первую очередь, славянской. Ну, а мы можем сказать, что все познается в сравнении, что все нужно восстанавливать, можно применять и в нашем времени биологические технологии. Сейчас они только техногенные, демонические для разрушения, но для этого нужно возрождать природу, гармонию с природой человека, и тогда все нам станет доступно. И другие миры, и другие измерения. Так что сказочное прошлое может быть сказочным нашим настоящим. Наше счастье в наших руках. У меня, в принципе, с презентацией все. Я думаю, можно перейти к вопросам. Алексей? Да, Алексей весь был во внимании. Ну что ж, раз ты предлагаешь перейти к вопросам, то, естественно, мне следует напомнить нашим радиослушателям о том, что вопросы и реплики мы принимаем только на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. В первую очередь это сам сайт slavradio.org. Slavradio пишется одним словом, латиницей. И у нас еще канал YouTube присутствует. youtube.com/slavradio. Slavradio тоже латиницей, тоже в одно слово. Различных товарищей, которые просто так фыркают что-то непонятно чем изо рта, щелкают по клавиатуре пальцами, не жалея их, непонятно что, пытаясь из этого изложить, мы как-то так не жалуем, называем их просто гоблинами и отсылаем куда подальше в баню. Поэтому, если вы хотите что-то сообщить, то будьте любезны, сообщайте так, чтобы люди вас, человеки, понимали. Доносите мысли внятно, толково, а не просто так, ха, и там и какое-нибудь дальше матерное словечко. К счастью, таких все меньше и меньше, но на всякий случай для тех, кто привык жить в цивилизации, мы вот вынуждены такие вещи сообщать. Итак, небольшая отбивочка, и после этого взаимодействие с нашими радиослушателями и зрителями через вопросы, реплики и комментарии. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 2 мая 2019 года, четверг. Говорим мы про высокие технологии древних славян. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Виктор Максименков. Виктор в первой части сделал прекраснейший доклад в свойственном ему духе, с задором, с огоньком. И теперь пришло время отвечать за все сказанное. Вопросы, реплики, еще раз напоминаю, мы принимаем только на наших сайтах slavradio.org и на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Slavradio там и там пишется латиницей, одним словом. И вот первый вопрос от Ярославы к нам пришел. Как вы относитесь к технократическому обществу, трансгуманизму и трансгуманизму? Благодарю. Ну, технократическому обществу я уже сказал в течение выступления, что я его воспринимаю как оно есть по сути. Это демоническая система, привнесенная к нам разрушителями, которая разрушает биологическую жизнь на Земле и замещает ее техногенной. То, что мы видим, когда наша Земля превращена в место по добыче так называемых полезных ископаемых, а потом за этим сразу следует гигантская помойка. То есть это низковибрационные технологии, которые направлены на том, чтобы что-то сжечь, что-то добыть и забыть. И никуда не выходить с этой земли, потому что если земля заражена подобным безумием, а ничем другим это не назовешь, то вот так и поступают демонические силы во вселенных, когда высасывают ресурсы планеты и уничтожают на ней жизнь, тем, что меняются сами условия жизни. Вот это мы и наблюдаем сейчас на Земле. Славяне же всегда жили в гармонии с природой. То есть, а что такое гармония с природой? Ты понимаешь, что может дать тебе природа, что ты можешь ей дать. Идет взаимообмен. Ты как бы обеспечиваешь жизнь на Земле, биологическую, ее развитие, а взамен пользуешься всем, что предлагает эта многомерная, многополярная система. Это бестопливные технологии, применение возможностей самого человека, которые безграничны. А здесь же мы видим самоуничтожение потребительства и работу на пару, на небольшую группу существ демонических, которые же высасывают все ресурсы, для них в том числе ресурсы сам человек, это все вокруг уничтожает. Ну, что мы видим? То есть, если человек, именно сам человек, не изменит свое отношение снова на гармонию с природой, то это будет опять же уничтожение жизни на Земле, что мы уже не раз проходили. Почему мы здесь и собрались, об этом говорим, чтобы обойтись без подобных перегибов и чтобы использовать как раз здравый смысл и возможности самого человека отвечать за свои поступки, быть человеком и менять все вокруг себя в лучшую сторону, в биологическую. О чем, кстати, мы и предлагаем поговорить. Я думаю, уже все увидели, многие знали. Я вот 20 числа буду выступать на семинаре на Народном славянском радио. Всех приглашаю. Как раз почитайте более подробно. Я думаю, Алексей нам подскажет еще раз. Да, конечно, у нас ожидается 8-дневный онлайн-семинар или вебинар называется. Там будут присутствовать на этом вебинаре, вернее, присутствовать, а выступать различные интересные люди. Это будет у нас практический вебинар 8 дней подряд. Так что присоединяйтесь, конец мая, планируйте провести в нашей дружной компании. Так, а вот словечко тут еще, трансгуманизм прозвучало. Ты к нему как относишься? Дело в том, что возможности человека, они безграничны. Они пишут, что трансгуманизм – это типа достижение науки и технологий для улучшения умственных и физических возможностей человека. Но вот я вам привожу такой пример. Все мы обладаем изначально возможностью использовать силу мысли. Сила мысли, она гигантская. Это, например, связаться мысленно с любым человеком, который находится в любом месте во всех вселенных и пространствах. Вместо этого нам предлагают смартфон, который нужно добыть материалы, произвести. Вы должны на него заработать, то есть отдать свою энергию, где-то заработать что-то, обменять. Потом за его эксплуатацию вам там нужно понаставить этих вышек. И как бы тогда вы сможете пользоваться тем, что там человек вот что-то там вложит в этот интернет. Как бы с одной стороны хорошо, ну хоть что-то. А с другой стороны, у человека возможности божественного уровня, то есть превышающее наше понимание. Ну вот что такое божественный уровень? Вы можете связаться с любым человеком, не используя никаких технических устройств при помощи силы своей мысли. Вам все это подменяют колоссальной индустрией, которая заставляет вас покупать там новый смартфон, выкидывать на название десятки тысяч, то есть работать фактически на эти устройства. И потом вам там дают информацию, а фактически вас превращают в батарейку. Ведь эта техногенная структура, она ведет вас туда, что было показано в фильме «Матрица». Ведь Земля – это не первая планета, на которой это происходит. И не первый раз это происходит. А что было показано в фильме «Матрица»? Биологическая жизнь становится батарейкой для техногенных цивилизаций, то есть для цивилизации разрушителей демонов. Биологическая жизнь батарейки, биологическая жизнь в виде людей введены в сон, им там показывается виртуальная реальность, вот ваш трансгуманизм. То есть вам как бы подключат какой-нибудь нервный шлем, вы там улетите куда-то, а на самом деле с вашего тела будут получать энергию демонические существа, потому что ваши энергетические возможности как у Вселенной. А вы вместо этого получите смартфон и какой-нибудь нервный шлем. И будет вас держать в низких вибрациях, потому что эти демонические существа, которые имеют техногенное происхождение, они не имеют бессмертия, поэтому пытаются его заменить техногенными устройствами, то есть переносом как бы жесткого диска на жесткий диск информации, заменой там бы частей, и как бы получается робот такой. Вот вам что пытаются подменить, а выбор остается за нами. Стать ли этими батарейками, как в этом фильме «Матрица», или вернуть себе божественные возможности. Вот выбирайте. Да, согласен с тобой. Я сейчас хочу вот Ярославе и нашим радиослушателям и зрителям как-то так вот бросить, может быть, для раздумий информацию. Знаете, как определить существо, которое самостоятельно может развиваться от паразита? Самостоятельно развивающееся существо, оно встроено в этот мир и может свободно в нем развиваться, не разрушая никого. А паразитарное существо всегда зависит от своего хозяина, за счет которого и живет, за счет которого питается. Но самое смешное, что как только паразитарное существо высасывает все соки своего хозяина, то оно, как правило, с этим хозяином погибает. Оно зависит от хозяина своего, от того, на ком оно паразитирует. Вот обратите внимание на то, кем является наша цивилизация. Наша цивилизация, ну не наша, а та цивилизация, в которой мы сейчас находимся, это так будет точнее сказано, является полностью паразитарной. До тех пор, пока есть ресурсы, присутствующие на матушке Земле, этот паразит может ими пользоваться, он может высасывать их из матери Земли. Но как только заканчиваются ресурсы, эта паразитарная цивилизация сразу уничтожается. Не напоминает паразита? Так вот, если вы хотите ждать конца этой цивилизации и пользоваться всеми смартфонами и прочими другими гаджетами, то в этом случае тогда, наверное, вы сами превращаетесь в паразита и ждете своего несчастного конца. Если же вы человеки, то в этом случае вы будете находиться в равновесии в этой природе, в своем бытие, в своем естестве, и никого не будете уничтожать, и не будете зависимы от ресурсов этой земли. Ибо так устроен этот мир, что ресурсов всегда будет хватать, если вы рассудительны, если вы здравомыслящи к ним подходите, если вы бережно относитесь к природе. Вот задумайтесь, на чьей вы стороне? И кто вы тогда? Идем дальше. Солнце. Виктор, здравия. Множество наших сказок рассказывает о Бабе-Яге, летающей в ступе. Как ты думаешь, может ли здесь говориться об энергии, силе, заключенной в человеческом теле? То есть многие могли ли в древности энергию называть словом «яга»? Благодарю. Ну, как раз же я и пытался показать. Я вообще старался минимально тронуть технологии именно сказочного уровня, просто как бы их упоминал. Почему? Потому что в той же Вайманике Шастры описаны мантры и тантры. Опять же, там у вас есть механизм определенный, и он двигается при помощи силы слова, силы мысли, то есть энергии носителя, то есть человека. То есть почему нет? Почему Баба-Яга? Га – это путь, например. Яга, йога, голь. Это все различное прочтение слов в одну и в другую сторону. То есть здесь использование того, что нужно. То есть на силе природы, на силе мантры или тантр летало это устройство, но сам факт, что оно работало по необходимости для человека. Ну, что мы точно знаем, что туда нефть не заливалась, переработанная. То есть там никаких отходов не было, да, оно летало, а на каких принципах? Вполне вероятно, что на силе слова. То есть сила слова, почему она сейчас извращена? Вы знаете, что потеряно много символов, много букв в нашей азбуке. Почему? Именно для того, чтобы мы не могли использовать силу слова. Это бестопливные технологии сказочного уровня. Об этом мы и говорим. Нужно просвещаться, входить в гармонию с природой, использовать ее возможности, которые безграничны, в отличие от техногенной цивилизации. О чем и речь? А сказочные технологии, они вообще, знаешь, современных, они непонятны, потрясают, потому что они просты. Ну, вот сказал слово и полетел в параллельный мир, о котором наука даже не слышала. Или вышел в другую мерность пространства, поговорил с высшими сущностями, они, глядишь, тебе еще, и тебя еще чему-нибудь научили. Они же тоже наши предки, только более развитые. А сейчас человек, он как бы отделен. То есть нет ни прошлого, нет ни будущего. Как бы живи здесь и сейчас, потребляй. А то, что у тебя ответственность перед прошлыми поколениями, перед будущими, что ты на этой земле не хозяин, а просто гость, ты должен ее передать будущим поколениям здоровым, нормальным, образованным, которые могут решать задачи любого масштаба, в том числе и космического. Об этом тебе знать не обязательно. Потребляй. То есть, ну, есть и тех, кому нужен этот опыт, но это время закончилось. Мы говорим об этом, потому что время деградации завершено. И идет время людей, ну, эпоха волка, людей с силой воли, которые смогут применить свою силу воли для того, чтобы мир измениться самим и помочь другим. Измениться, и опять же, не от того, что там бросить все гаджеты и пойти там вырыть какую-то нору в лесу и все. Вот как бы и все изменения. Ни в коем случае. И речь идет о переходе от техногенной саморазрушительной технологии к биологическим цивилизациям космического масштаба, когда человек сможет использовать возможности природы. А ведь любой микроорганизм, он сложнее адронно-коллайдера. Вот же в чем суть. То есть биология, она намного сложнее, намного более, имеет большие возможности, чем то, что создано нашей так называемой цивилизацией. И то в последнее время. То есть так почему их не использовать? Вы хотите связываться по интернету чисто вот по нашей земле или подключиться наоборот к своим предкам, которые дадут вам доступ к знаниям, накопленным тысячами-тысячами поколений из других миров, мерностей. То есть колоссальный объем знаний, при том чистых знаний. Вот что вы выбираете? Можно выбрать и то, я же не говорю вам отказаться от интернета, потому что человек может, например, получать знания из своего рода, вспомнить, как это делается легко и просто, но он же не сможет распространять для других, которые подключены к интернету. Поэтому да, какое-то время можно использовать и это, даже нужно использовать, но нужно переходить на другой уровень цивилизации, природообразный, которая живет в гармонии с природой и использует ее безграничные возможности. Безграничные возможности – это бестопливные технологии. Вот вы как хотите быть вечно платить за все топливо или иметь возможность поселиться в любом месте, обеспечить себе комфортную жизнь и перемещение практически моментальное, как минимум по земле. Как и связь с любым абонентом без использования техногенных средств. И в том числе и с прошлыми, и с будущими поколениями. Вы уровень вообще, ну, представляете разницу между тем, что сейчас, и тем, что может быть, и тем, что было совсем в недавнем прошлом. Вот наша задача выбрать и показать возможности для тех, кто как раз в состоянии это сделать. Хорошо, далее. Ярослава, есть ли в древних книгах и рукописях про внешние миры? Благодарю. Ну, что значит про внешние миры? Их там колоссальное множество, даже на расстоянии вытянутой руки от нас. Есть параллельные миры, есть большие мерности. То есть все вокруг нас заполнено. А наука говорит, что нет, вокруг нас пустота. А древние говорят, что не просто пустота, а колоссальное количество параллельных миров и других мерностей пространства. А про количество живых существ, которые заселяют планеты и Земли, оно тоже колоссальное. Причем в космос это полностью заселен космос. Вот о чем говорит Дрей. Почему в современной цивилизации есть один постулат? Жизни на других планетах нет. Вопрос на засыпку. А вы были на всех этих землях, планетах, системах, вы хотя бы нашу галактику обследовали? Ну, мы там взяли там, или радиотелескоп, там, направили куда-то там, и все. Там, скорость волны, так, ну, вы не были, а почему вы утверждаете, что жизни нигде нет? Мы здесь и так все пришельцы. Жизнь возникает ближе к центру галактики, а потом распространяется на края. Почему и драка тут у нас идет с другими галактиками за обладание этими землями, чтобы они могли дальше продвинуться? Поэтому жизнь есть везде. И не только в параллельных мирах и мерностях, но и в наших измерениях заселены и земли, все заселено. И другие, даже наша галактика, она полностью заселена. И все легенды говорят, с каких планет мы прибыли, где есть жизнь, какая жизнь. И все мы здесь пришельцы, из каких миров мы сюда пришли. Жизнь есть везде. Нам это сегодня запрещено. Мы можем себе разрешить. Хорошо. Игорь, здравия всем, вопрос в эфир. Сказитель, а откуда данную информацию черпаете? Про роботов Грозного, про то, что греки – это жрецы? Так все в открытых источниках. Надо же изучать, если нас обманывают, а нас обманывают в колоссальном объеме, как вы видите, нужно все брать в свои руки и изучать. Вот откуда я знаю, что Крит – это подобная система использовалась на Мальте? Да потому что я взял славянские легенды, сегодняшние, которые дошли до нас, и применил к так называемым непонятным артефактам, которые наука понять не может. И оказалось, что они все работают. Плюс нашел истоки, откуда идет язык, и использовал это все. И я уже молчу про те материальные свидетельства, которые сегодня не уничтожили. Откуда я знаю, что гречество или жречество, например, это славяне? Ну, я вам открою тайну, вот я, например, грек. Вы скажете, а как это я установил? А это мне книга так описала. Я вот когда-то в 16 лет, так как я жил в большом городе, пошел в спортзал, штанги тягать. Я и сам был, всегда занимался спортом, то футбол, то волейбол. И вот меня дернуло пойти в тот спортзал. Вот я пришел в тот спортзал, и там оказался, и со мной пришел еще один человек, как раз вот с южных регионов, назовем это так мягко. То есть рядом с Грецией человек жил, приехал, в тот момент это город Харьков, и вот мы пошли в зал. И там была книга, о, какие фигуры вообще существуют на Земле, как раз для занятия бодибилдингом, вот этими штангами, гантелями. Так как оказалось, эта книга говорит, что есть всего три фигуры. Его фигура там жителя Греции, так называемая, на самом деле Хелена, оказалась, она называется, она базовая как бы, изначальная. Потом есть средняя, и потом есть третий тип строения тела, он называется греческий. Оказалось, что эта книга предполагала, что, например, я через год занятий, без каких-либо усилий, ровно в два раза увеличу мышечную массу без изменения питания, без каких-то там сверхнагрузок. Просто буду ходить в свободное время. И за год примерно в два раза увеличится мышечная масса. И я буду похож на тот момент на греков. Почему на греков? Те статуи, которые сохранились в Греции, они показывают определенное строение тела людей, которые там жили и сейчас там не живут. Но и так и оказалось, тот человек, который с этих южных регионов, для сравнения, он потреблял колоссальные там объемы спортивного питания, ходил тренироваться там три раза в неделю. Я по сравнению с ним ходил один раз в неделю, когда было время, я шучился все-таки и работал. Никакого изменения питания не было. Через год моя мышечная масса увеличилась ровно в два раза. Но это была ошибка, лучше бы я этого не делал. А у этого жителя Греции, в кавычках, она не изменилась ни на грамм. Хотя он потребил там тонны белковой пищи, спортивного питания, тренировался усиленно. И таким же и остался. Через год меня спрашивали, сколько лет я занимаюсь в этом зале. А я им был вынужден отвечать, что я там меньше года прозанимался, потом нужно было работать, я бросил и ушел там. То есть книга оказалась права. Я оказался греком. Я грек. Получается, я грек. У меня отец грек. Мой брат тоже грек, потому что строение фигуры одинаковое. у отца такой же брат грек, понимаете? У них отец ихний тоже грек, понимаете? Муж там, муж сестры тоже грек. Откуда настолько греков в этих территориях? Харьковская, Белгородская область, Брянская. Ну откуда мы, ну, приехали греки, если тут мы грека не видели? Вот первый раз я грека в Харькове видел, который вот с тех южных регионов. Если мы все греки по строению фигуры, то почему их сейчас там нет? Почему они не могут восстановить? Почему они не могут понять ту культуру, которая там была? Потому что они хелены, это другой народ, другой. А мы это мы, да, и жили мы по всей земле. Исследования показали, что славяне были по всей земле. Вот вы помните пропавших скифов, они в науке пропали. Оказывается, они не пропали, они были переименованы на определенном периоде в моголо-тартар. О чем вот мы и рассматривали все это на Народном славянском радио. Вот, вот это все из маленьких деталей позволяет нам сложить огромные полости. Причем технологии Ивана Грозного соответствуют греческим богам. Но в Европе их нет. Там, ну, посмотрите, что там Леонардо делал в это время при помощи веревок. То есть это совершенно другие технологии, совершенно другие люди, совершенно другая культура и совершенно другие результаты. Ну, на определенном этапе, скажем так, удалось им изменить все. И то удалось им изменить, я более чем уверен, из-за того, что мы сами как-то были втянуты как раз в самоуничтожение. То есть что-нибудь типа гражданских войн, что в итоге привело к тому, что мы сейчас имеем. От всеобщей цивилизации Земли, которой руководили славяне, которые оставили свое культурное наследие по всему миру, мы сейчас имеем то, что имеем. Но когда речь идет про возобновление империи, вот скажите только, там империя, все, в мире наступает истерика, караул, там русские, они агрессивные, славяне, они хотят возродить империю. Но вы думаете, они про империю русских царей имеют в виду? Нет, они имеют в виду ту империю, которая погибла 400 лет назад, которая была всемирна. Еще 400 лет назад была всемирная империя. И Америка была полностью славянской. Почему там до сих пор сохранились названия от империя, Перу? И там есть и голубоглазые индейцы, все там есть, белые индейцы, описания, города славян. Так это в Америке, в Южной и в Северной, а не уже в какой-то там Греции, которое название-то не так уже давно они применили. Вот спартанцы – это славяне, они с афинами воевали, а те хеллены. Вот хеллены и собирали у славян потихонечку эту культуру. Вот что имеем, не храним. Давайте вспоминать, собирать. Прошло то время разбрасывать камни, теперь можно и собирать. А вот сбор этих камней и показывает результат. Результат – это десятки видео, десятки исследований, годы трудов. Ну, все это вы можете посмотреть у меня на канале. Или и на канале Славянское народное радио мы много об этом говорили. Хочу немножечко Игорю ответить тоже от себя. Не все греки – это жрецы. Греция, то бишь Жреция, это сторона жрецов, но не все там были жрецами. Там было много жрецов, но не все жрецы, поэтому не все греки это жрецы. Но многие из них относились к жреческому сословию, поэтому называлась Жреция, а не Греция. Далее, Игорь, если все-таки очевидно, почему умники воротят мордашки от очевидного? А кто такие умники? Ну, те, которые воротят мордашки, вот они и воротят в сторону от очевидного. Нет, ну, да, так понимаете, у нас же мы никого ни к чему не принуждаем. Каждый может вести себя, как он считает нужным, потому что каждый отвечает сам за себя. Ну, я на определенном этапе принял для себя решение сделать то, что я могу. Вот я делаю, что могу. Ни от чего не ворочу, как вы говорите, нос. И исследую любые факты. Вот мне там, если факты даже как бы не славянские, я их исследую и смотрю, они оказываются славянские. То есть я исследую имеющуюся информацию, но информацию, которая имеется, в открытом доступе вообще в принципе, та информация, которая сохранена в родах, ну и та информация, которая вообще доступна в принципе из любых источников, даже ну, для современного человека как бы непонятна. Скажем это во правде. Поэтому действительно есть даже в среде славян очень богатые люди, которые даже не зная колоссальных объемов славянского наследия, ну, пытаются ставить ярлыки. Это не наше. Давайте там подарим символ рода инь-янь, то есть славянский, славянин. Это символ рода, то, что вы видите. Давайте подарим его чинайцам. Они называются во всех исторических источниках чинайцы, синайцы. Почему? Потому что китайцы – это мы. Это мы, китайцы. Китай – это город или страна, которая находится за стеной. Вы знаете про Великую Китайскую стену, но она заканчивается на Британских островах. Вот где окончание этой Великой. Вы знаете про Британские острова, потом в Европе там Змеевые валы, потом Кавказские горы. И так она идет до Тихого океана. Вот масштаб этой стеночки. Вот кто такие. Почему в Москве Китай город? Там что, синайцев напривозили тысячи тогда и заселили. Потому что кит – это укрепление. Это укрепление, это связка дров. Вот если знать наследие, если изучать. Это связка дров. Привозили эту связочку дров, связывали их вместе. Перед ней ставили другую связку дров. Потом засыпали это землей или камнями. Получался такой вал. Потом этот вал мог разрастись до крепости Звезды. Вот это и есть скит. Укрепленное поселение. Поэтому скиф – это житель укрепленного поселения. То, что вы знаете под технологией крепости звезд. Я их даже не стал сюда вставлять, потому что это еще один уровень высоких технологий использования защитных экранов, которые мы сейчас видим, вспоминаются русскими людьми в системах РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но это базовые технологии. Наши предки обладали возможностями, которые позволяли защищать города. Ну, кто об этом знает? Даже несмотря на то, что мы тут часы убили, рассказывая просто об этом, тоже белые боги Китая. Ну, ознакомьтесь, все это есть. Просто у современного человека его настолько, ну, система самоуничтожения уничтожает, что у человека нет даже 10 минут, чтобы послушать то, что найдено другими. Там есть любители писать, зачем вы делаете там такие длинные видео, там передачи, нельзя там уложиться в 10 минут. Да то, что найдено, это целые технологии, истории, системы обучения новые для каждого человека, а вам не дают даже головы поднять. У вас нет 10 минут на самих себя. Вам все время какую-то чушь заливают с официальных каналов. Они показывают факты и то, что работает вчера, сегодня и завтра. Вот же о чем речь. Вам же не дают жить, и вы жизнь пройдет, а вы не заметите. Причем это пройдет и не заметите, это произойдет не в 100-200 лет. А наши предки считали жизнь меньше 144 лет насильственной смертью. А уже человек, современный человек, 40 лет будет развалено. Вот и выбирайте. Безграничная жизнь в гармонии с природой. Или ускоренное саморазрушение в 30-40 лет, умереть там от инфаркта, инсульта или еще непонятно чего. Вот о чем речь. Это затрагивает все области. Так что пускай кто хочет, воротит, чем хочет. Поэтому будущее принадлежит тем, кто в состоянии это дело освоить, понять и использовать. Хорошо. Ярослава, а что если после эпохи кибертехнологий настанет эпоха ментально-биологическая? Люди будут строить будущее силой сознания, моделировать и выращивать биологическую материю и строить? Так мы об этом и говорим, что люди изначально умели создавать новые миры, новые вселенные. Даже та же наша Солнечная система и галактика, они построены искусственно. Искусственно кем? Как раз людьми, которые научились производить синтез материи от малого до великого. А вы говорите, информационные технологии дадут вам возможность создать виртуальный мир, который будет же описан на жестком диске. А здесь у нас мир реальный, которые вы можете потрогать и получить все это и дать возможность развиваться миллиардам живых существ разных. Ведь почему есть прошлое и будущее? Потому что это уже написанный сценарий. Да, там есть его варианты. Но сам факт, это ведь кто-то написал, кто-то разработал. Почему нас и уводят от реальности, нас хотят увести вот это, в кибернетическую зависимость и подсадить как бы на эту иглу. А там уже сколько вы дадите энергетики, столько вы 1% получите назад. И это будет вам виртуальный мир в виде какой-нибудь игры, которую вы как бы и сами создадите. Но это все виртуально. А мы говорим про реальность. Продолжаем в нашей реальности разговаривать. Максим Архипов. Вопрос в эфир. Здравия всем. Здравия, Алексей и Виктор. Есть версия о применении славянами в качестве межпланетных кораблей, несущих в своем чреве экипажи и оборудование, биометаллические технологии, свертывающие пространство по принципу квантового туннельного эффекта. Возможно ли было вырастить космический корабль как курочку в сарае, или были технологии оживления искусственных сооружений? Ну, мы же рассматривали как раз, как оживали механизмы. Ну, при помощи определенного биологического растения, которое, скорее всего, и несло эту минимальную энергию для того, чтобы и самому функционировать, для того, чтобы отдавать приказы на движение и минимальное восприятие команд, то есть на уровне мысли. То же самое было и с летательными аппаратами. Они тоже были с живыми. Есть рассказы, где славянские легенды передают, что выращивали. Аппараты даже не строили, а выращивали. То есть они получались, ну скажем так, да, живые. Да, имели определенные свойства и работали от энергии, ну, его носителя. Но они же использовали энергию природы. То есть все Солнце, все светящиеся объекты, все, и сама Земля, и подобные объекты, они движутся по стоячей волне. Но энергия стоячей волны намного выше энергии корабля, потому что это энергия в самой Вселенной. Вот представьте, ваша задача всего лишь вам нужно вырастить корабль, подключить, и там не было там особых каких-то рычагов, кнопок, там использовалось управление мыслью. А для того, чтобы усилить нашу мысль, использовались, ну, эти генераторы, усилители мысли, коронная технология, усиление корональной области мозга. Вот эти короны, это и как раз и есть усилители мысли для того, чтобы передвигаться на этих летательных аппаратах. Посмотрите, там видео «Белые боги Египта» мы рассматривали, там видно, как они коронами, ну, одеты короны, управляют они летательными аппаратами. То есть да, при помощи мысли. Им нужно было минимум всяких рычагов, манипуляторов. Все это было записано на генетический код. То есть вы могли воспользоваться, а никто другой не мог воспользоваться. И использовалась энергия стоячей волны во Вселенной. А как маяки как раз использовали светила. И скорость там достигалась намного выше скоростей света. Почему они так и путешествовали при помощи либо больших мерностей, либо многомерных волн этих. То есть, что позволяло им практически не за счет своей энергии, а за счет того, что вот они подняли вибрацию до определенного уровня, вошли в эту стоячую волну, и она их сама и перебросила. Только то расстояние, что свет там проходит там, за полтора года, ну, по нашему циклу времени, они там пролетали, грубо говоря, в итоге, ну, за месяц. Это ж более приемлемо, чем полтора световых года. То есть почему там идет в математике искажение времени? Для тех, кто путешествует со сверхвысокими скоростями, идет искажение времени. Но оно так и есть. Посмотрите ту же формулу, ну, так называемого Эйнштейна, как там идет связь времени, скорости. И оно в итоге так и получается, что чем с большей скоростью ты движешься, тем медленнее течет время. Далее, Анатолий Мищенко. Виктор, есть ли у тебя информация по крепостям-звездам? У меня как раз есть отдельное видео по крепостям-звездам. Я их уже не стал сюда брать. Они как раз стоят на местах силы. Они используют как раз энергию Земли и космоса. И как раз они описаны в Ведах. И они как раз используются для того, чтобы устанавливать энергетические защитные экраны. Ну, то, что вы видели в фильмах, что типа он летающая тарелка, по ней начинают ракетами стрелять, и оказывается, что у нее какое-то защитное поле. Вот это, для этого и создавались крепости звезды, для того, чтобы вот поставить защитные поля. И в легендах там описано, что даже человек с мыслью негативной, вот он шел в город, город защищен, город звезду, он защищен этими полями. И он, а человек идет и думает, ага, приду там что-нибудь, взорву этот генератор. Так энергетические поля не позволяли даже подойти к городу. То есть человек подходил к энергетическому полю, происходила идентификация, что он идет со злым умыслом, и его отбрасывало. Ну, происходила телепортация подальше от города. Вот что описано. И сами крепости звезды, они ни от каких там ядер не защищают. Они как раз для работы с энергиями Земли. И для установки вот этих энергетических щитов. Так что, ну, посмотрите видео, перейдите на мой канал, там есть целое видео про крепости звезд. Далее реплика в эфир от Игоря. И как это еще всю индийскую литературу не включили в перечень экстремизма и даже никого не сожгли на костре? Я не понял, Игорь сожалеет или просто так в задумчивости это написал? Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира Змитища. Всем здравия! Для меня признаком высочайшей технологии является способность жить, не оставляя после себя следов. Вообще не оставляя следов. Цивилизации были, это факт. Следов нет. Вот это поразительно. Жить и не портить вокруг себя природу? Как? Вот это вопрос. Так на этот вопрос мы как бы и даем ответы. И опять же... которые мы ищем у самой природы и находим эти же ответы в народной культуре. Ведь если вы обратите внимание на народную культуру славян, вы увидите, что там все направлено на то, чтобы нести минимальную нагрузку на окружающую среду, и даже и твое присутствие не должно уничтожать все вокруг, а наоборот должно давать расцвету жизни в этом регионе. Вот зачем человек нужен. Он нужен для того, чтобы природа расцветала. И почему технологии прошлого? Технологии прошлого запрещали иметь города выше 144 тысяч. И то это допускалось в столицах, которые как бы и были местами обмена, там рядом могли космический порт находиться. Города выше 144 тысяч запрещались. Из-за этого земля была заселена равномерно. Вопрос, а зачем они это делали? Вот давайте, как, почему они не делали, как мы сегодня? Соберем там 10 миллионов в одном месте человек, и все нормально будет. Так потому что земля осталась пустая. А такие города представляют собой раковые клетки. Вы почитайте, чем раковая клетка отличается. Чрезмерное потребление. Воды, еды, воздуха. Город Москва производит такие ресурсы, например, на воды, еды, воздуха, чистой, тем более биологической. Да не в состоянии он ни под каким соусом это произвести. То есть он и таких же городов множество по всему миру, куда постоянно стягиваются ресурсы со всего мира, вообще с других стран тянутся. Но ведь это работа раковой клетки. А зачем людей это стянули? Зачем их сделали рабочими пчелками? А для того, чтобы собирать колоссальные потоки низковибрационной энергии. Людям в этом объединении некомфортно. Это среда для того, чтобы вытянуть энергию, а не для того, чтобы развиваться человек. Да, для тела это большой удар. Почему я же говорю, мы смотрим про нормальную жизнь 144 лета, это считалось нормальным. А сегодняшний человек до 60, до пенсии не доживает. И удивляется, а почему? Да потому что все направлено на ваше уничтожение, в том числе и ваша среда обитания. А среда обитания прошлого была другая. Об этом мы как раз вот 20 числа и поговорим. Поделимся собственным опытом, посмотрим, что было раньше. Есть такое понимание тьма. Вот тьма – это 10 тысяч человек, собранных на одном месте очень плотно. Считается, что город, который достиг уровня населения плотного тьма, уже переходит в состояние саморазрушения. Поэтому по тьме никогда не жили. Тьмой могли собраться для каких-то конкретных дел. Война, там неприятности, что-то надо срочно решить. А жили всегда более разряженно. когда небольшое поселение вокруг угодья, дальше за угодьями новое поселение, новые угодья, они между собой взаимодействовали, общались, и города служили для каких-то специальных целей, а не для того, чтобы там постоянно в них торчать. Города – это могли быть сборища ремесленников, хранение каких-то запасов, это может быть управление, это может быть воинские поселения, казачьи поселения, огражденные. Но вот чтобы жить там просто так, как сейчас люди живут в городах, такого, скорее всего, не было. Потому и было здоровье, потому и был баланс и естество в нашем мире. Вот, так что тьма – штука такая интересная. Может как разрушить, так что-то и усилить, в зависимости, как и когда ее применять. Геннадий Романенко. Здравия, Виктор. А у бабушки йоги ступа тоже умудренный корабль? Благодарю. Ну, он работающий на силе мыслей, голосовом управлении и на силе природы. Вполне возможно, что на силе слова. Вот. Действительно, Алексей правильно заметил, что в культуре максимальный размер города-столицы 144 тысячи, а максимальный размер поселения действительно не больше 10 тысяч. Достигался такой лимит, все, давайте расселяйтесь, расходитесь. И действительно там собирались для защиты, для торговли, для обмена, а вообще жили еще в меньших поселениях. И сделали все, чтобы среда развивалась. Почему, например, те же осетровые дожили до наших дней, ну, а человек перестал жить в гармонии с природой и практически их уничтожил. Таким миллионы, миллионы лет они жили. То есть все было нормально, потому что человек жил в гармонии с природой. А тут буквально за пару десятков лет их практически уничтожили. Вот вам гармония с природой, ее полное отсутствие. И уничтожение практически моментальное. Хорошо. Идем дальше. Марьяна Власта. Сказитель – компетентный человек в этом. А как получить личный опыт в этом всем, чтобы жить по здравомыслию? Ну, слушайте тех, кто это уже умеет. Используйте свое здравомыслие. А вообще этому надо учиться. Надо хотя бы понять, кто вы, где вы и куда двигаться дальше. Вот этим мы как раз и занимаемся. Стараемся поделиться своим опытом по мере возможного. Объяснить и показать, что есть альтернатива, а не только то, что предлагает современная цивилизация. Эта альтернатива несет еще большие возможности. Если это будет людям интересно, значит, жизнь на Земле сохранится и нашими усилиями изменится. Ждать космического десанта не стоит. Пока сами не сделаем, ничего не будет. Сами в том месте, где находитесь. Ведь вы можете принести пользу даже в городе, на любом месте работы. Будьте просто человеком. Человек не станет мучать животных, не станет мучать себя. Он будет делать то, что он может, там, где он может. И выезжать на природу просто так, опять же, вы выйдете с саморазрушительной программой. Поэтому и нужно привести мысли в порядок в первую очередь, понимать, что и зачем и как. А потом уже все остальное. Чем сможем, тем поможем. Таких людей много. Их много и на Народном славянском радио. Пользуйтесь опытом, добавляйте свой. Распространяйте, давайте использовать то, что есть здесь и сейчас. Тот же самый интернет. Нас все равно облучают этими волнами. Ну так давайте их использовать. Вот через две недели у нас будет 17 по 24 мая 2019 года вебинар 8-дневный. Там как раз будем заниматься практикой. И то, с чем я буду выступать, это управление судьбой. Это продолжение программы «Родовая нить. Как жить без страхов». Так вот, как раз родовая нить и уход от страхов – это является основой для того, чтобы получить свой личный уникальный опыт непосредственно из своего личного родового потока. Если вы ушли от страхов, если страхи перестали вами управлять и они вошли в состояние предохранителей, для вас предохранителей, тогда вы выходите из-под их управления, становитесь человеком. А человек всегда управляется собой, царем в голове, то есть Богом. А когда вы управляетесь Богом, вы получаете непосредственную информацию от Божественного. И этот мир переходит в состояние вашего друга, слуги, товарища, брата. Они остаются страшным, как сейчас нам цивилизация это навязывает. Так что, если вы еще не смотрели «Родовая нить. Как жить без страхов», вебинар такой существует, посмотрите его, изучите и приходите на уже более расширенный 8-дневный семинар, где будут много достойных людей, человеков рассказывать о том, что же делать в этой жизни и как. Рекомендую. Во всяком случае, скучно не будет. Далее. Александр Иванов. Чем древняя ракета эффективней сегодняшней? Ну, дело в том, что там, вот почитайте, там интересная очень технология. У меня есть как раз видео, можете перейти на канал, посмотрите, там ссылки на документы под этими ракетными технологиями. Они, кстати, и на Славянском радио, по-моему, было это видео про ракеты. Так вот, там идет описание, что там, во-первых, вот эти дюзы были применены только как раз в середине 20 века. Они более эффективно работают. За счет чего? За счет того, что, например, ступени, они не отпадают, как в нашей ракете. Там первая ступень отошла, вторая, третья. А они как бы остаются, и они помогают использовать максимально по полной программе тот заряд, в который в них заложен. Причем там видели такие выемки в виде треугольника, пирамиды. Это тоже для создания реактивной струи, тоже технологии там середины 20 века. Они описаны в книгах 16-го, 2-3-ступенчатые ракеты. Ну, там интересно описано. Я вам рекомендую по ссылкам под видео перейти, почитать. И это позволяло более эффективно использовать. А наука, что говорит современная наука? Да не верьте, там 10-15 километров она больше не улетит. Да еще недавно вы говорили, что там вообще ракет не было. А документы, которые, ну, так это крупицы. Вы представьте, сколько уничтожено таких источников. Где документы Российской Академии Наук? Почему мы не изучаем, как там Яков Брюс роботов создавал, да самолетики пускал? А Иван Грозный, железных мужиков... производил. Почему мы изучаем косвенные источники, там какой-то купец рассказывает, что было при дворе Ивана Грозного. Где так называемая современная наука в кавычках? Где она? Почему этим занимаются простые люди? Значит, они обслуживают интересы непонятно чьи, точно не наши. А пытаются навпарить какую-то дезу, которая ограничивает и уничтожает человека. То, что мы и видим. Мы предлагаем избавиться от этих оков. Они совершенно не нужны. Поучились, посмотрели, не подходит. Давайте меняться. Мы меняемся, делаем, что можем. Подключать мы вместе сила. Смотреть со стороны, оно, конечно, интересно, наверное, если есть хотя бы капля времени. Но вы увидите, что время появится только если вы сможете жить как раз в гармонии с природой. Пока вы работаете на саморазрушение, как вы выйдете из этой системы, каждый по-своему. И в заключение просьба от Игоря оставить хотя бы пару ссылок на всю эту любопытную литературу или хоть списочек, и мы уж сами поищем. Заранее благодарим. Ну, я надеюсь, мы сможем дать под видео ссылку на... называется у меня плейлист «Сказочно высокие технологии прошлого». И там вам будет и атмосферное электричество, и крепости звезды, и стоячие волны, и летающие, и каменные технологии. И вы увидите, что современная так называемая высокоразвитая в больших кавычках цивилизация – это просто детский сад, ясельные группы по сравнению с тем, что было еще вчера. И этот детский сад ясельной группы нас уничтожает. Так пора бы и проснуться, пора бы и взяться, и самим вернуться к гармонии с природой. Я надеюсь, я ответил. Да, хорошо. Ну что же, давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. Да, на мой взгляд, итог простой. Раз мы, я думаю, большинство людей и не слышало даже о том, что было в прошлом, нам нужно самим на каждом месте улучшать свою жизнь здесь и сейчас, применять здравомыслие, избавляться от страхов, от низких вибраций, переходить в более высокие вибрации. А их можно получить в том числе и на природе, в в том числе изучая наше прошлое, в том числе и подходя с гармонией ко каждому вопросу. И поэтому наше счастье в наших руках. Не давайте себя опустить на низкие вибрации, не используйте разрешенные или запрещенные наркотики, вредные средства информации, потому что информацией тоже можно отравиться. И работайте на благо себя, своего рода и народа. Успехов всем! Хорошо, добрые слова, добрые. Мне же остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 2 мая 2019 года, четверг. Мы говорили в этом эфире про высокие технологии древних славян, а мы это кто? Это Виктор Максименков, это Алексей Орлов и наши уважаемые радиослушатели и зрители, то есть вы, друзья. Ведь только вместе с вами делаются такие передачи. От ваших вопросов зависит очень много в этой жизни. От ваших мыслей и от ваших дел тем более. Так что давайте-ка вместе будем делать мир лучше. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.